Глава 34. «Сона, не хочешь кофе выпить?» – неожиданно предлагает Рита, одногруппница, с которой мы в последнее время стали теснее общаться, благодаря ее помощи в наверстывании пропущенной мной программы. «А то я что-то в последнее время света белого не вижу. С учебы еду домой, и так каждый день. Я бы с удовольствием, но не могу», – с искренним сожалением отвечаю я. «Через полчаса мне нужно быть в больнице на осмотре. И так каждый день», — добавляю с шутливой улыбкой. «Ладно, значит, в другой раз. Звони, в общем». Пообещав непременно встретиться на неделе, я обнимаю Риту в знак дружеского расположения, и в этот момент поверх ее плеча вижу Лену. Остановившись посреди коридора, она смотрит на нас, а когда ловит мой взгляд, неуверенно кивает в знак приветствия. Выпустив из объятий Риту, я тоже киваю ей в ответ, после чего каждая из нас идет своей дорогой. Лена на очередную лекцию, а я на парковку, где в машине меня ждет Николай. На душе неуютно, но что я могу поделать? У меня не получается делать вид, что между нами все в порядке. А имитировать подобие былой дружбы не хочется. У такой популярной девушки, как Лена Тихонова, есть с кем проводить время, так что скучать в одиночестве ей не придется. В больнице, наблюдающий меня, невролог делает пару тестов, расспрашивает о состоянии в течение дня и режиме сна, после чего отправляет меня в кабинет физиотерапии на восстановительные процедуры. Я даже полюбила туда ходить, а во время массажа частенько засыпаю. Когда спустя час, расслабленная и дезориентированная, я выхожу на улицу, чтобы найти Николая, то на его месте вижу знакомую черную машину. Сонливость как рукой снимает, а грудь распирает радостью. «Борис, это его номера!» Я с улыбкой машу ему рукой и, плотнее запахнув пиджак, скрывающий пятно от чая на рубашке, иду к машине. «Сона!» Неожиданно слышится знакомый женский голос, от которого волоски на предплечьях встают дыбом. Хлопнув дверью большого белого внедорожника, на меня вопросительно смотрит мать Лены. «Здравствуйте!» С трудом выговариваю я, боясь глядеть в сторону Бориса. «А вы здесь?» «Плановые анализы», — поясняет Виктория Константиновна, еще до того, как я успеваю закончить свой вопрос. «Как твое самочувствие? Я слышала о том, что ты попала в больницу, и очень сожалею». «Спасибо». Смотреть ей в глаза не получается. Поэтому я разглядываю носы своих ботинок. Сейчас со мной уже все в порядке. «И это прекрасно. От аварии, увы, никто не застрахован. Таковы минусы комфортной езды на автомобиле, даже если сидишь на пассажирском сидении». Мне чудится, что так она хочет защитить Лену в моих глазах, хотя я вроде бы на нее не нападала. «Значит, таковы минусы комфортной езды? Угроза стать инвалидом?» Становится неприятно, и даже страх быть уличенной в связи с Борисом отходит на второй план. Матери Лены достаточно было выразить мне свое сожаление. «Нужно идти». Я неопределенно киваю в сторону. «Хорошего дня». Ответной вежливости не получаю, потому что все внимание матери Лены сосредоточилось на чем-то, находящемся у меня за спиной. Вернее, на ком-то. Обернувшись, я вижу приближающегося к нам Бориса. «Закончила?» Преспокойно осведомляется он, тронув меня за плечо. «Можешь садиться в машину». «Здравствуй, Вика». Мне не нужно смотреть на Викторию Константиновну, чтобы убедиться, в какое изумление привела ее наша очередная совместная встреча. «До свидания», — бормочу я, едва ли не бегом устремляясь в сторону Мерседеса. Борис возвращается в машину спустя пару минут. Выглядит спокойным, разве что немного хмурится. «Я понятия не имела, что мы можем здесь встретиться», — шепотом говорю я. «Не стоит из-за этого переживать», — отзывается он и ласково сжимает мое колено. «Выдалось свободное время, поэтому я решил сам тебя встретить». «Я польщена», — с кокетливой улыбкой отвечаю я, решив в этот раз не слишком терзаться виной. В конце концов, Борис знает, что делает. «И какой у нас план?» «У меня есть не больше часа, так что я просто отвезу тебя домой и, возможно, выпью кофе». «Я хочу спросить одну вещь», — робко говорю я, макая пакетик в чашку с кипятком. «Но пообещай, что ответишь честно». На лице Бориса появляется усмешка, но взгляд остается серьезным. «Я ведь однажды просил не пытаться меня подловить. Спрашивай. Врать я в любом случае не буду». «Почему вы расстались с Викторией Константиновной?» Выдохнув давно мучивший меня вопрос, я вглядываюсь в его лицо. Наверное, отчасти мне страшно увидеть в нем признаки боли, означавшие, что у Бориса все еще есть чувства к бывшей жене. «У меня нет намерения это обсуждать», — твердо и немного холодно говорит он через паузу. «Я предполагала, что он так ответит, но все же. Разве близость между людьми не предполагает доверия? Я не хочу лезть к нему в душу, выпытывая подробности, но мне действительно хочется знать. Может быть, это поможет мне поверить, что у нас с Борисом действительно все не просто так?» «Это был простой вопрос», — тихо говорю я. «Ты знаешь обо мне практически все, а я о тебе ничего. Знаешь, почему так происходит? Потому что ты не подпускаешь меня к себе. И это меня мучает». Я смотрю ему в глаза. «Когда испытываешь чувства к другому человеку, хочется быть к нему как можно ближе. Знать, чем он дышит, понимать его переживания. Я не тешу себя надеждой, что ты станешь посвящать меня в свои дела. Но мне нужно хоть что-то». Она изменила мне с одним знакомым. Выстрелом звучит над столом. Когда-то я считал его своим другом. Я не сразу нахожусь, что сказать, и несколько секунд лишь растерянно хлопаю глазами. Мама Лены изменила Борису с другим? С кем-то, кого он считал своим другом? Мне даже кажется, что я ослышалась. Разве кто-то в здравом уме способен изменить такому мужчине? Красивому, мужественному, заботливому, который так возбуждающе сладко целуется. К тому же, они были женаты много лет. У них есть общая дочь. Да что вообще творилось в голове у этой женщины? Кем бы ни был этот твой друг, Виктория Константиновна повела себя как беспринципная ду. Вспомнив о возрастной иерархии, я осекаюсь и заканчиваю гораздо скромнее, чем собиралась. В общем, я считаю, что она совершила огромнейшую ошибку, в которой наверняка каждый день раскаивается. Загрубевшие черты Бориса смягчаются, а в суровом взгляде появляется намек на веселье. «Что?» – переспрашиваю я, когда он продолжает молчать. «Забавно наблюдать за тем, как твой характер борется с воспитанием». «Ничего он не борется», – начинаю я, испугавшись быть увлеченной в ханжестве или грубости. Но потом вдруг понимаю, что он говорит это совсем не в упрек, может быть, даже наоборот. По крайней мере, так мне кажется из-за теплоты и интереса в его глазах. «Ты ведь совсем не тихоня, малыш», — задумчиво продолжает Борис, оглядывая меня. «То, что в тебе есть стержень, я еще в день знакомства понял. А вот остальное вижу постепенно». «Я никогда и не пыталась быть скромной». «На фоне Лены ты поначалу мне такой казалась», — мягко перебивает он. «Готовой задвинуть себя на второй план ради других». «А сейчас?» «Сейчас нет. В день, когда ты выдвинула мне ультиматум о поездке за город, стало ясно, что с тобой могут возникнуть проблемы. Помню, я уже говорил об этом». Борис улыбается, поэтому мне не приходится изводить себя лишними домыслами о своем неправильном поведении. «Ну и какая я, по-твоему, на самом деле?» Спрашиваю я, невольно принимаясь кокетничать. «Думаю, что со временем ты будешь твердо знать, чего хочешь, и ничто не сможет сбить тебя с пути». «Я и сейчас могу сказать то, чего хочу больше всего на свете». Не дожидаясь реакции Бориса, я тянусь к его виску и понижаю голос до интимного шепота. «Хочу, чтобы ты лишил меня девственности, чтобы раздел меня и занялся сексом». Его дыхание обрывается, а зрачки расширяются, делая радужку полностью черной. «Я хочу», — повторяю настойчивее. «Давно готова». Борис не шевелится, продолжая меня разглядывать. И тогда я тянусь к нему сама. Кладу ладони ему на плечи и неловко сажусь на колени. Его губы оказываются напротив моих, но целовать их самой мне, к счастью, не приходится. Опустив ладони на карманы моих джинсов, Борис делает это сам, за секунду погружая меня в чувственную эйфорию. Я стала так сильно зависеть от запаха его кожи и от настойчивых движений языка, отзывающихся во всем теле горячим покалыванием, что постоянно думаю о них, даже будучи одна. Если бы кто-нибудь знал, какое бесчетное множество непристойных картин рисовало мне мое воображение за последние дни, то едва ли посчитал меня скромной. скорее уж, помешавшийся на сексе. «Мне нравится, когда ты трогаешь меня здесь». Не в силах молчать лепечу я, когда ладонь Бориса забирается мне под футболку и оттягивает бюстгальтер. Между ног горячо становится. Нервные окончания накаляются до предела. Я чувствую его твердые пальцы на сосках. Они гладят, мнут, сжимают так правильно и умело, что я моментально теряю контроль над собой. «Пожалуйста. Можно еще? Пожалуйста». Сжав крепкие плечи, я делаю интуитивное движение бедрами навстречу его паху. Щеки вспыхивают. В том, что Борис меня хочет, больше не приходится сомневаться. «Ты ведь меня доведешь», — доносится его хриплый голос. В ответ я громко стону, потому что его эрекция толкается мне навстречу, рождая сноп искр внизу живота. Мне нисколько не стыдно за то, что мы делаем, и ничуть не заботит, как это выглядит со стороны. Отсутствие опыта в сексе сейчас последнее, что меня заботит. Откуда-то есть уверенность, что после проведенной вместе ночи моя жизнь безвозвратно изменится и непременно в лучшую сторону. Я тяну вверх края футболки, желая избавиться от ненужного бремени, и слышу в ушах победный гонг. Борис сам снимает ее с меня. Туда же на пол отправляется бюстгальтер, выпуская из своих тисков ноющую от возбуждения грудь. Я с силой жмурюсь, ощущая на ней жадное давление мужских рук. Разве я когда-нибудь подозревала, что мое тело способно быть настолько чувствительным? Нет, никогда. «Помню, как в первый раз тебя голой увидел. Незабываемое было зрелище». «Скажи еще», — шепотом умоляю, возбуждаясь от услышанного еще больше. Борис помнит, как впервые увидел меня обнаженной. Я тогда с ума сходила от стыда, а ему, выходит, понравилось. Что он еще от меня скрывал? Все портит раздавшаяся мелодия телефонного звонка. От возникшего протеста я начинаю бешено мотать головой, будто это поможет ее заглушить. Звонят Борису. Он упирается лбом в мое плечо, ругается сквозь зубы, но все равно тянется к телефону. «Да, Степан, да, я все помню. Минут через 15 буду». Еще до того, как мы встречаемся взглядами, меня накрывает чудовищная безысходность. Я знаю, что будет дальше. Борис в очередной раз уедет и оставит меня одну, как и всегда.